Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И как практически каждый вечер рабочей недели, доброй ночи желаю вам я, постоянный ведущий программы, доктор Александр Данилин. Сегодня в Москве пятница, а студия наша, как вы помните, расположена в Москве. И в прошлую пятницу мы объявили в нашем эфире временное существование клуба виноватых родителей, такой условной формы нашей программы. И я решил, что стоит поговорить еще раз, еще раз, еще раз о наказаниях. Что воспитывает жизнь? Страх перед наказанием? И вообще, лучший метод воспитания – это хорошее, в кавычках, наказание? Или все-таки наказание и страх перед ним только запутывает ребенка и вызывает страх перед жизнью? Мне бы хотелось, чтобы это была программа некой взаимной психотерапии, потому что психологические упражнения психологическими упражнениями, но иногда, когда мы были маленькими, самое лучшее, что могли сделать родители, это сказать нам «извини», потому что вот это родительское «извини, я был неправ» давало возможность вывести отношения на нуль, начать их с какого-то нового рубежа, с чистого листа. Иногда это родительское «извини» так никогда и не прозвучало. И, может быть, имеет смысл сказать это «извини» сейчас, здесь, в эфире программы «Серебряные нити» на Радио России, потому что психотерапия в семье, психотерапия в обыденной жизни – никогда не мешает, никогда не бывает поздно понять своего собственного ребенка. На то и существует вот такой вот временный клуб виноватых родителей. И свое «извини» или свое мнение о страхе перед наказанием вы, как всегда, можете высказать по постоянному телефону нашего прямого эфира. 095-956-1514 этот телефон. 095 это код города Москвы, а 956-1514 это прямой телефон нашей студии, в которой еще 40 минут мы можем разговаривать о том, стоит ли наказывать и бывают ли хорошие и плохие наказания. Что нам с ними делать? И стоит ли извиняться перед, может быть, уже взрослыми детьми? Вот тема сегодняшнего разговора. 956-15-14. Ну и очень часто по пятницам мы с вами слушаем рок-н-роллы. И слушаем мы их просто потому, что это, по-моему, самые лучшие мелодии, которые напоминают, по крайней мере, среднему и старшему поколению о детстве и юности, потому что, может быть, полны той яркой детской радости, которую позднее популярная музыка, на мой взгляд, окончательно и бесповоротно лишилась. В конце концов, ведь наши вопросы к родителям или наши вопросы к детям — это любовные вопросы. Вот об этом и поет замечательная группа 50-х годов прошлого века, которая называлась «Rocky Sharp». Does she love me with all her heart? Should I worry when we're apart? It's a lover's question I'd like to know. Does she need me as she pretends? Is this a game? Well, then will I win? It's a lover's question. question I'd like to know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. What I feel, and how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? It's a lover's question I'd like to know. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. And how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? It's a lover's question I'd like to know. I'd like to know. Но звонки на нашем автоответчике раздаются не только от взрослых, не только от родителей, но и от юной половины человечества. Некоторые даже выступают со вполне подготовленными и развернутыми мнениями, звучащими убедительно, как академический трактат. Вот так, в частности, у нас выступила Гуля. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, меня зовут Гуля. Вхождение ребенка в новый мир, такой огромный и незнакомый, осуществляется в сопровождении всемогущих взрослых. Именно они, родители, бабушки и дедушки, а потом воспитатели, учителя и так далее, своими словами, поведением, улыбкой либо упреком закладывают картину мира. Понимание ребенком себя и окружающих, правила поведения и образцы взаимоотношений, на основе которых и складывается сценарий его жизни. Способность занимать активную позицию в написании этого сценария определяется тактикой воспитания в семье. У родителей, одаривающих свое дитя безусловной любовью, принимающих его таким, какой он есть, позволяющих ему совершать собственные ошибки, а не сводящих суть воспитательных мер к постоянным запретам типа «нельзя», как правило, вырастают в будущем свободные личности, реализующие собственное внутреннее «я» и готовыми нести ответственность за свой земной путь. Иная картина наблюдается в семьях, ориентированных на воспитание так называемых послушных сыновей и дочерей посредством укрощения малейших строптивых проявлений в поведении, тенденции в отстаивании прав на наличие собственного мнения. Желаемый эффект здесь, к сожалению, достигается применением жестких мер наказания, определяющих рамки дозволенного пространства деятельности ребенка, выход за который чреват опасными для него последствиями. Возможно, послушный малыш, строго следующий всем предписанным указаниям, очень удобен для своих родителей, которые в детстве с ним не знают никаких хлопот. Но задумывались вы, уважаемые взрослые, вопросом о тех внутренних переживаниях, бушующих в душе этого маленького человечка и о тех последствиях, к которым они могут привести в ближайшем будущем? Постоянное напряжение, которое испытывает дитя при соблюдении наложенных на него миром взрослых табу для поддержания образа хорошего ребенка, очень часто проявляется внутренняя агрессия к этим самим взрослым и к самому себе. И прибавьте к этому факт отсутствия у ребенка каких-либо навыков принятия собственных решений и выработанную привычку полагаться на других. Вот вы и получили усредненного представителя человеческого рода, удобного теперь уже не только его родителям, но и обществу в целом. Только вот автором собственного сценария жизни он не станет, и, к сожалению, никогда не достигнет главного назначения своего бытия, заключающегося в открытии своей сущности и ее реализации дарованным земным путем. Во как! Я почти целиком оставил замечательную Гулину цитату. Гуля цитирует какие-то очень знакомые мне источники. К сожалению, я боюсь сейчас заниматься угадыванием их. Я просто хочу надеяться, что Гуля очень тщательно подготовила то, что она читала, и что это все-таки является не только просто прочитанным текстом, но и какими-то ее личными переживаниями, которыми она хочет поделиться со всеми родителями, которые слушают программу «Серебряные нити». И действительно, прочитанный Гулей текст является крайне важным. Мы с вами иногда просто не понимаем, что, может быть, мы сталкиваемся в жизни с одной единственной формой гипноза, даже если регулярно ходим к самому настоящему психотерапевту-гипнотизеру. По-настоящему единственными гипнотизерами в нашей жизни являются наши родители. Именно они, пока мы маленькие, вводят нас в самый настоящий гипнотический транс. Ведь мы же с вами, дорогие родители, непрерывно внушаем: этого нельзя делать, порадуй меня, и я порадую тебя. Сделаешь то, что я приказываю, получишь от меня любовь и признание. Не сделаешь — не получишь. Человек, маленький человек, просто впадает в состояние самого настоящего гипнотического транса. Он просто поглощает и впитывает эти внушения и постепенно начинает принимать утверждения родителей-гипнотизеров за абсолютную истину. Эти внушения усвоены нами настолько прочно, что они продолжаются и тогда, когда мы становимся абсолютно взрослыми людьми. Ну, например, сначала родители высказывают какие-то слова, потом что-то очень похожее запрещает делать или грозит наказанием учитель в школе. И вот потихонечку человек впадает все в тот же транс бесконечных страхов, которые он испытывал в детстве. Но вот он вырастает, влюбляется и женится. Тогда он начинает внутренне требовать, чтобы супруга, его супруга, стала тем самым гипнотизером, который все время поддерживал своего мужа в состоянии гипнотического транса. То есть этот человек все время хочет, чтобы супруга грозила ему либо телесными наказаниями, либо угрожала, что он будет брошенным. Ну, естественно, возможны и прямо противоположные варианты. Наказания, которые мы получаем в детстве, неосознанно, в глубине души, именно поэтому я называю их гипнозом, периодически становятся правилами на всю жизнь. Вот ведь в чем главная проблема. Доброй ночи, Инна Ивановна. Доброй ночи, уважаемый и любимый Александр Геннадьевич. Ой, спасибо большое. То, что детей... Вот я полностью согласна с девушкой, которая нежным голосом рассказывала, что нельзя наказывать детей. Она нежным голосом не просто... Ну вот Гуля, Гуля. Да, она не просто рассказывала, она просто, можно сказать, абсолютные истины изрекала, причем чьи-то. Что-то на Элиса похоже, но я не уверен. Так. Я с ней тоже полностью согласна, потому что детей наказывать категорически нельзя. Потому что ребенок имеет право на свои поступки, и родители должны опуститься до его понимания, и тогда, в общем, выяснить на месте момент его поступка. Я своего сына никогда не наказывала, и меня никогда не наказывали. У сына сейчас трое сыновей, он точно так же с ними поступает. Инна Ивановна, а что такое наказание? А? Что такое наказание? Мы о чем с вами говорим? Это что? Ну вот, вот вы же там ну сказали вот... по поводу наказания детей. Не-не-не. Ну, это вот мы называем наказанием что? Пороть ремнем, ставить в угол, наказание, но что не брать в театр, не покупать компьютерную игру. Наказание, это же ведь огромная, целая огромная сфера, правда? Ну, конечно. Вон Николай Николаевич Евреинов в свое время написал потрясающую книгу только об истории телесных наказаний в России. Потрясающий, просто роман детективный. Может быть, самая лучшая книга по нашей истории, такая иллюстративная крайне. Ну вот, что такое наказание? Делать это нельзя чего? А в Японии вообще детей не наказывают. Не-не-не. Вот я... Чего... Инна Ивановна, вы человек с опытом. Чего делать нельзя? Что такое наказывать? Ну... Давайте начнем то, что называется, сначала. Ну, наказывать нельзя, потому... А, наказание, в смысле, само. Ну, да. Наказания могут быть разные. Например? Ну, например, вот, ну, как вы сказали, ну... Вот не куплю тебе то, сё, пятое, десятое. Ты что, покупать все время? А? Покупать все время? Нет, нет, нет, не так. Ну, в смысле... Ну, нам сейчас с вами просто, Инна Ивановна, многие очень скажут. Тогда вы будете растить человека в условиях вседозволенности. А это так? Вообще, между прочим, такое... Широкая натура будет. Традиционное обвинение всем поколениям родителей. Нам всегда говорили, вы его вырастили, вы его избаловали. То есть вы его вырастили в условиях вседозволенности. Балованные дети – счастливые дети. Балованные дети – счастливые дети. Да. Спасибо, Инна Ивановна. Инна Ивановна выступает с точкой зрения, что ребенку нельзя сказать «нет». Доброй ночи, Михаил. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Я, в принципе, поговорил с вашей девушкой, как-то высылался. Но я, в принципе, сейчас слышал краем уха разговор. Вот, понимаете, у меня вот, как сказать, я считаю, что родители детей – это как Бог. И потому вот любое... Они, у них настолько беззаветная любовь к родителям, что вот особенно в маленьком возрасте любое наказание, вот такое именно наказание, а там не там... А не указание, а вот а тем более какой-то рукоприклад воспринимается просто крушением идеалов. Для них это просто какая-то трагедия. Ведь если, извините, Бог нас не наказывает, потому что он говорит, человек свободен, он должен сам. Если я буду его наказывать, то он, человек будет не свободен. Получается, мы взрослые, когда наказываем детей... Как же так не наказывают? Ну, во-первых, это смотря... В какой культуре? Мы с вами в Великой России, тут очень много разных религиозных культур, и по-разному понимается это слово «Бог». Ну, например, Бог Ветхого Завета, он же Бог-Отец, наказывал не просто, догонял и еще раз наказывал, так что мало не покажется, до седьмого колена. Так что это не так, да и, собственно говоря... Я не верю в наказание. Бога. Да и, собственно говоря, православная теория существует воздаяние, правда? Ну, это да. Это Но же это тоже... не в этой жизни. Это не в этой жизни. Это... Нет, воздаяние, вы не правы абсолютно. Воздаяние, оно в этой жизни вполне случается. Воздаяние, кстати говоря, очень часто отзывается на детях с точки зрения, ну, как бы... Учение о воздаянии, ну, я очень грубо говорю, очень грубо, но дети деспотов не могут быть счастливы. Вот как бы тут, не хочу туда сейчас погружаться, если да, можно. Да, получается долгий спор. Однако взгляд такой существует, и взгляд на страх Божий, так называемый, да, он взгляд, по крайней мере, существующий, ну уж никак не меньше, чем у половины, если не больше, христиан разных, как бы, конфессий. Знаете, есть много подонков, которые живут всю жизнь и умирают в собственной постели, и их это не наказывает. Значит, это какое-то избирательное, получается, воздаяние. Ну, согласен с вами. Однако, если это интересно, Михаил, давайте попробуем какую-нибудь передачу посвятить просто проблеме воздаяния, поскольку она очень такая, да, за две минуты не поговоришь. Я вот что имею в виду. Ну, нет страха Божьего, да, но все равно остается страх перед законом. Вообще человек должен уметь ограничивать свои желания. Что, нет, должен быть страх, что ли, нет, говорит Нина Ивановна. Вот посмотрите, есть же такой взгляд на воспитание вообще. Нет, говорит Инна Ивановна. Детей надо баловать. Только если детей баловать, из них вырастают настоящие разбойники. Я думаю, что все помнят это, эту цитату. По этому поводу, ну что делать? А может быть, сейчас и нужно действительно, чтобы дети вырастали настоящими разбойниками? Нет. Это никогда не нужно. Ну что ж, тогда наказывать? Тогда наказывать? Ну, понимаете, в чем дело? Лучше можно словесно наказать. Но вот когда я вижу, когда идет молодая девушка со своим маленьким ребенком, и стучит ему по голове, перестань плакать, мне вообще в голове-то не укладывается. Я в этот момент, мне в глазах темнеет. Просто как так? Ребенок плачет, она его бьет по голове и говорит, не плачь, не плачь, не плачь. Я думаю, ну это просто ужасно просто. И это, причем очень довольно часто, публичное избиение детей стало настолько это, на людном месте, это воспринимается как нормально. Она ее избивала? Ну вот она ее по голове стучит и говорит, не плачь, не плачь. И причем вот... Что такое стучит по голове? Палкой, что ли? Ну, рукой, естественно. Больно стучит? Или постукивает? Ну, пускай даже не больно. Пускай какие-то там щелбаны там подзатыльники дают. Но все равно я в жизни такого не позволял. А может быть, ее когда-то также отучали плакать родители? Ну, вот я, это я... И может быть, она хочет показать... Это потом на ее ребенке скажется. Скажется. Скажется. Но все, что она хочет показать ребенку о том, что своих чувств нельзя показывать в общественном месте. И сейчас нам позвонит 100 человек, которые... применять физический мир воздействия. Нельзя ребенка бить вообще. Ну как так это? А если без физических мер воздействия, ну я имею в виду минимальные, да? То ну хотя палки... бы просто можно каким-то тоном грозным сказать, ты меня огорчила там. Вот так можно как-то. Можно и все словами жить. Что ж, дети бестолковые, что ли? Они все понимают прекрасно. Даже интонация мамы, она воспринимается детьми очень... чутко. Если мама чем-то недовольна, она сразу замечает дети. Ну, а другие наказания возможны? Какие вы имеете в виду? Ну, в угол поставить, ужина лишить. Не, ну, понимаете, это наказание... Похода это... на праздник, там, в театр не пойти. Вот на елку скоро начнутся елки. Да, то, что мы называем житейскими наказаниями. Мы, получается, навязываем свою волю. Ведь ребенок это же по отношению к нам не может делать. Какое мы имеем право это делать, насилие над человеком? Ну, хорошо, замечательно. Я готов с вами согласиться. Но вот он говорит, не пойду в школу. Ну, то, а почему? Не хочу. Надо так, ну, поговорить надо, не просто так вот. А почему? Не хочу. Не просто так же, ведь он не пойдет. Вы знаете, что такое «не хочу» в 7-8 лет? Такое... пальцы веером. Не хочу. Ну что, значит, надо брать за руку его и тащить, да? Не знаю, спрашиваю. Ну, знаете, это конкретно надо своего ребенка знать. Это надо чисто индивидуально подходить. Нельзя вот так просто вот сейчас взять, общие советы какие-то давать. Надо знать своего ребенка. Я, например, к своему подходил индивидуально. Так вот мы про это и спрашиваем. А? Всегда хотел в школу ходить? У меня? Ага. Ну, бывало. Я сам иногда не хотел в школу идти. Ну, что ж... Такого, чтобы я не пошел в школу, такого не было. Мне было жалко маму. Чего делали-то? Ну, если ребенок любит родителей, он пойдет. То есть плачем. Ну, и говорим, что ты нас расстраиваешь. Ты делаешь нам больно. Да. Так это что же наказание? Ну, это не наказание. Это, понимаете, чем дело? Это как закамуфлированное. А что? А прямое наказание, я тебя поставлю в угол, да? Или ты не пойдешь в театр, это лучше, что ли? Нет, ну, в театр, не знаю. Ну, тут да, мы к тоже... совести ребенка обращаемся. Он начинает что-то размышлять, по крайней мере. А не просто воспринимать так вот. Размышлять с удовольствием. Будет размышлять как раз до конца уроков. Я пример просто привожу. Я, знаете, вас плохо немножко слушаюсь. Ладно, спасибо, Михаил. Спасибо. Понятна позиция тоже. Давайте не будем это усложнять. Марина из Саратова на Междугороднем нам дозвонилась. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Марина. Вы знаете, вот я по этому вопросу кое-что хотела сказать. Я в свое время тоже была маленькой, мне сейчас 29 лет, и у меня Господи, мама... неужели... Марин, извините, я вас перебью. Спасибо вам большое. Вы первый человек, который за, по крайней мере, последние программы вспомнил, что он тоже когда-то был маленький. И что можно опираться на свой собственный опыт в вопросе, надо наказывать или не надо, извините. Я считаю, что нет. И знаете почему? Потому что, судя по своему вот уже прожитым, но маленьким, конечно, годам, я сама уже мама, у меня 2,5 года девочки, у меня очень много в памяти осталось. И не от того, что я обижаюсь на маму. Я никогда, кстати сказать, на нее не обижалась. Хотя и меня наказывали, меня пороли. Но за дело. И, кстати, я всегда понимала, что я не права. И потом, когда вот уже какое-то время прошло... За что пороли, Мария? Ну, понимаете, в принципе, у меня жуткий характер. И когда я уже потом выросла... Это что такое? Ну, жуткие, понимаете, вот до меня достучаться в некоторые моменты было нельзя. Я это понимала. Потом выросла, я маму свою поняла. Мне не столько было обидно, сколько я просто как бы даже не обращала внимания. Но какую-то обиду на маму я не держала. Я понимала, что у нее... не было выхода. Ну вот как-то я ее пыталась понять. Но обиды у меня никогда не было. Ей было тяжело, она одна меня поднимала, все. А насчет того, что... Но все-таки я вот считаю, говорю, вот я возвращаюсь к этому вопросу, что, в принципе, дети потом очень хорошо все это запоминают. И несмотря, вот как говорят маленькие, они все прекрасно помнят. Я до недавнего времени тоже считала, что вот надо как-то наказывать, но каким образом не пороть, даже не по попе шлепать, а... Ну, нельзя, все. Вот я считаю, так и все. И вот мне мама рассказывает сейчас случай. У них женщина на работе воспитывает сына. И у них нет в семье слова «нельзя». Они его переключают внимание, его. То есть пытаются не говорить слово «вот это вот не бери», а как-то пытаются переключить внимание. Я вот даже хотела... Вот у меня даже... совет к вам, правильно ли это, и даже не настолько неправильно, а будет ли это иметь какие-то плоды. Потому что вот мое мнение, что нет, есть такие вещи, на которые внимание переключить в детстве, не то что нельзя, а невозможно в силу возраста. Есть вещи, если сейчас не сказать «нельзя», то потом это «нельзя» уже просто не будет восприниматься. Он скажет «это мое дело» и все. Вот у меня сейчас ребенок, да, естественно, маленький, не 7, не 8 лет, школа еще не ходит, но вот телевизор. Да. Я по телевизору, естественно, контролирую все ее программы. Ну, а бабушка, когда у нас смотрит свои передачи, мы выходим. Ну, вот она сидит, я говорю: «Катенька, это передача для взрослых, фильм. Я же не буду ей объяснять, я просто скажу, этот фильм смотреть нельзя. Если я сейчас ее переключу внимание, она все равно придет». Ну вот как-то мы, вот я все-таки приучила, вот эта бабушка смотрит, это... И я нашла слово, говорю: «Кать, мама же не смотрит». Он говорит: «Нет, и ты не смотришь». И мы уходим. Но вот пока я до этого, конечно, дошла, были вопли, слезы, и все было. Но все-таки есть такие моменты, когда ребенку надо говорить «нельзя». И вот женщина до этого, до мужчины, когда звонила, простите, я не запомнила имя, отчество, я не согласна с ней полностью. Нельзя ребенка надо в каких-то моментах, конечно, в каких-то ограничивать, или он вырастет, извиняюсь, просто моральным, ну, я не хочу слово говорить, но уродом будет моральным, это просто будет неполноценность. Это что такое? Это все можно, вот у меня рвет шторы, как это рвет шторы? А я ничего не могу сказать. Ну как это не можешь сказать? Ну ты же мать, ну вот он никого не слушает. Я хотела, вы знаете, вот у меня просто, вот исходя из всего, насчет, у меня вопрос к вам. Вот, скажите, какая... можно переключить внимание ребенка? Насколько постоянно можно это делать? Во всех ли случаях? Я думаю, что постоянно этого делать все равно нельзя, не получится. Не получится. Я думаю, что всегда и в каждом случае нужно искать способы придумать какой-то прием, который по форме не будет откровенным наказанием. Ну, например, когда ребенку 7-8 лет, родители просто не должны оставлять деньги там, где ребенок может взять их без спроса. То есть, чтобы не было соблазна. Чтобы не обвинять его потом в воровстве. Поскольку хочется ему ведь купить жвачку и мороженое там не только для себя, но и для своих друзей тоже. Ну, грубо говоря, можно попробовать наказать за то, что рвет шторы, а можно попробовать в ответ на рвание шторы их снять и показать, насколько без них в комнате становится хуже. Тогда, может быть, рвать перестанет. Пусть снять шторы требует некоторого усилия, но все-таки не настолько титанического иногда, как наказание. А надо попробовать, по крайней мере, организовать, я всегда это говорю, попробовать организовать детский телевизор вместо взрослого телевизора в виде монитора для видеомагнитофона, да, на который можно подбирать какие-то и транслировать там какие-то свои программы в то время, когда это с вашей точки зрения возможно. Нужно и можно придумывать четкое время просмотра телевизора. Но, по всей видимости, бить за телевизор или запирать за него ванную, или просто даже выкидывать телевизоры из дома, в общем, дело, на мой взгляд, безнадежное абсолютно, по той простой причине, что будут ходить смотреть друзьям. И никуда мы с вами от этой самой власти телевизора таким образом не денемся. Спасибо большое, Марин. Бога ради, извините, но надо нам сделать коротенькую музыкальную паузу. Поскольку вот как раз есть песенка о том, что всю полноту любви можно обрести только в школе. Очень часто мы с вами пытаемся использовать не совсем корректно определения «хороший» и «плохой», которые очень важны для детей. И не даем, самое главное, понять им, что же мы вносим в определение «плохого». Ну, например, если мы просто говорим «я должен тебя наказать, потому что ты плохой», или я наказываю тебя просто потому, что ты плохой мальчик, мы тем самым разрушаем уважение ребенка к себе самому, которое необходимо, как говорят наши радиослушатели. Но когда мы заявляем «я обязан тебя наказать, потому что я должен помочь тебе расти», то, что ты сделал, было неправильно. Но ты, наверное, слишком маленький для того, чтобы это понять. И, наверное, ты не можешь удержаться от таких поступков. Поэтому, если ты будешь их совершать, я буду, ну, например, ставить тебя в угол. Да, не самое страшное физическое наказание. Никогда не следует напрямую вызывать у ребенка ощущение, что он плохой. Может быть, это самое главное, что мне хочется сегодня сказать. вот это слово «я плохой», из-за меня ругаются папа и мама, а мы порой не скрываем этих конфликтов от ребенка. Чего делать, кстати говоря, дорогие родители, ни в коем случае нельзя, потому что через некоторое время они начинают понимать, что единственный способ обратить наше внимание людей на себя – это устроить конфликт и скандал. Ну, а постоянное упоминание того, что человек плохой, без объяснения того, что же он сделал плохо и неправильно, очень вредно влияет и на формирование характера, нередко и на человеческое здоровье, поскольку вот эта заигранная пластинка, которую записывает как гипноз магнитофон детского восприятия, может играть потом всю жизнь. Я плохой. Потому что транс, гипноз, возникает тогда, когда слово «плохой» не объясняется и не конкретизируется. Доброй ночи, Александр Николаевич, я правильно называю имя? Да, доброй ночи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Александр Геннадьевич, да? Да. Да-да. Я часто слушаю довольно часто вашу передачу. Спасибо, Александр Николаевич. И по мере возможности. Ну, вот сегодня тоже, так сказать, удалось послушать. Дело в том, что само слово «наказание» может быть обратиться ко всей глубине этого мудрого слова славянского. Ведь наказание – это не, так сказать, только то, о чем мы сейчас говорим. Это наказ, это беседа с ребенком. Во. Насколько я помню, вот, если вы лично вот привести, меня никогда вот так, ну, может быть, как-то раза два хлопнули, но это не главное. Это срыв родителей. Это нельзя допускать до этого взрослым себе. Ну, не знаю, может быть, так сказать, есть какие-то уж такие особо непослушные дети. Так вот, если что-то совершал я или мой приятель, его бабушка, насколько она мудра была, она говорила: ну-ка вот, мальчики, давайте-ка с вами поговорим. И уж так нам объясняла, что больше нам вот такие подобные поступки делать просто не хотелось. Мы понимали всю, либо, так сказать, никуда не годящуюся сторону этого поступка, своим детским умом, но это надо уметь объяснить ребенку, понимаете? Вот это и есть наказание. Это наказ, это беседа. Если родители не стремятся даже, как сейчас, это сделать, не то что не умеют, они стремятся, не хотят. А результат, так сказать, тут же ответная шоковая реакция на проступок ребенка, либо ударить, либо накричать, либо еще что-то, и либо, так сказать, пригрозить вот здесь, на психику, уж я тебе задам, уж ты меня подожди, уж я тебе, так сказать, и так далее. Это травма. Это травма, в первую очередь, для самих родителей, они к этому привыкают. Это уже из рук, так сказать, вон, из разума человеческого вон выходящее воспитание. Вот об этом надо всем нам задуматься. Потому что то, что мы сейчас видим, это, ну, пожарные методы. А традиции, которые должны были бы как-то передаваться, вот вы замечательно говорили о традициях русского воспитания, ну, они есть и глубокие, есть и передаются, к сожалению, они потеряны, и в каждой, наверное, нации есть эти традиции воспитания детей. И вот, ну, замечательная книга «Над ней смеются домострой». Вот обратитесь туда, дорогие родители, посмотрите, как воспитывали своих детей наши предки, и насколько это мудрая книга. Александр Николаевич, если вы слушаете нас регулярно, давайте вместе попробуем. Посмотрите, какая великолепная тема — традиции русского воспитания. Конечно. Есть ведь далеко не только один домострой. Давайте попробуем, может Конечно. Быть, несколько пятниц этим самым традициям посвятить. Только будьте, пожалуйста, с нами. Спасибо. Хорошо? Спасибо вам большущее, потому что, наверное, это и есть совершенно идеальные заключительные слова для нашей сегодняшней передачи. Я хочу сказать, пожалуйста, дорогие радиослушатели, может быть, эту тему стоит продолжить. Конечно, мы даже, ее сегодня, можно сказать, и не начали. Хочется мне сказать, что нам нужно, наверное, учиться и учиться, еще раз учиться понимать собственных детей. Потому что, когда пятилетний ребенок бьет другого ребенка, чтобы отнять у него вагончик, который ему понравился, остановить его, конечно, нужно. Но самое-то главное, нужно, чтобы его успокоили и объяснили, что он поступил так не потому, что он плохой, а потому что он не смог справиться со своим желанием. А главная задача жизни взрослых людей – это научиться справляться со своими желаниями. И если мы будем думать, то, конечно, мы придумаем объяснение и выход на каждый случай. Объяснение – это наказ. А наказание – это удар, в том числе и моральный, без объяснений. Если вы наберете наш номер телефона и скажете нам, что нужно продолжить эту тему, мы ее продолжим в следующую пятницу. Мне хочется напомнить всего-навсего две вещи. Первое. Завтра у нас в клубе первое занятие по нашей системе серебряных нитей, связанной с восстановлением собственного здоровья, защитных сил организма. И завтра с утра еще не поздно позвонить и приехать, поскольку многие почему-то звонили вместо телефона клуба на автоответчик. А телефон клуба 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. И еще в понедельник, в ближайший, давайте поговорим о страсти к халяве и о надежде на авось. Такой подготовительный разговор к традициям российского воспитания. Мы давно хотели поговорить, кто она такая, халява, и кто он такой, авось. Вот об этом в понедельник. Не забывайте, что в студии работает автоответчик. Всем большое спасибо за то, что были вместе с нами, вместе своими впечатлениями в остаток времени делится группа Rocky Sharp. Sometimes felt a sweet girl.